Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благословен гряды во имя Господне. Благослови, Отче наш, благословен гряды во имя Господне. Исповедуйтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Благослови, Отче наш, вышедшего бы дошемя и именем Господним противлякся им. О Господи, явися нам, о Господи, гряды во имя Господне. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Пригоша зиждущий, сей быть во главу угла, под Господа бы сей, есть дивен в очи всех наших. Слышь и презирай, о мои обрежем, посети нас во славленные грехи, владыко земли. Душа нашим милым, Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче умыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив. Якуда оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил, и себе известной тайной премудрости Твоя явил миссии. Покропиши мя и сопы мои очишуся, омыши мя и паче снегу увелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Возбранный воевода и Господи, радости и веселье рабом Твоим, где же Ты, там употребляется всякая печаль, где же несть Тебе, там и всякая радость суетна. Призри на мя грешного, погибающего в беде сей, и явлением спасения Твоего посети мя зовуща. Господи мой, Господи, радости моя, даруй ми да возрадуйся о милости Твоей. Господи мой, Господи, Господи сил, спасение ради падшего человека, не возгнушался и сидевического чрева. Последи же за плевание, поношение и поносную смерть претерпел еси слове Божий. Благ мой еси человека любец, сие помышляя, дерзаю приступить и к Тебе, и со слезами молитеся. Господи мой, Господи, милосердный Спаситель, о мой Спаситель, о Боги дай нашего. Господи мой, Господи, пришеди неправедный, а спасти, но грешный, а избави меня от напасти. явленное на бывших прежде мне грешнице, дерзнух и аз возвести к Тебе, очи мои, живущему на небеси. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, избави мя горькие сия печали, исподоби радостью и весельем пети Тебе. Аллилуйя! Разумную мя тварь сотворил иси Создателю мой, аз же окаянный приложився скотом несмысленным и уподобится им, прогневах во благость Твою спасе. Сего ради праведно сею скорбью поразил мя еси, еже познав и каяся к Тебе прибегов, сице моляся. Изнемогающей души моей, и буди ми заступник от враг видимых и невидимых, яко отец мой и мать моя остависта мя, друзи мои и искренни мои далече от меня сташа, но ты, отче сирых и судье вдовиц, буди ми беспомощному помощник, поющему тебе «Аллилуйя». Имея престол неба и подножие землю, страшный, отъемлющий дух князем, не отрини меня, суща прах и пепел, но дерзающий к Тебе, вездесущему и всеведущему, сице глаголати. Господи мой, Господи, воскреси. Sure. грешного сего жития потопляем, к Тебе руцы мои простираю, Слове Божий, якоже Петра, утопающего, спасу еси, так и мне простри крепкую руку Твою, и избави мя беды сия, да с радостью, благодарным сердцем вопию Тебе, аллилуйя. Услыша, Господи, глас Твой пресладкий, якоже рекла иси, призови мя в день скорби Твоя, и измутя, и прославишь имя, из глубины отчаяния моего содерзновением приступите к Тебе, дерзаю, глаголя. Благоточную кровью возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа примирихся Тебе, Отче Небесный. Но се паки, якоже пес на свою блевотину, ко греху возвратихся, сего ради праведно сею лютую бедою наказуешь имя. Но услышь имя, Господи Боже мой, в день печали сия, яви мне милость и спасение Твое, и дашь мне в наказании присно взывать и Тебе, аллилуйя. Видя пророк Давид, пророка Напана, обличающий его о содеянных им, придя в чувство, исповеда грех свой рече, согреших ко Господу, и услыша мя, Господь, и отъят согрешение моя. Аз же окаянный, паче оного прегрешивый, плода покаяния отнюдь не стяжа, сего ради придоши нам я злая сия, но милостив буди ми сице молящуся. Господи мой, Господи, укрепи нас силою свыше, да не воду под тяжестью скорби сия. Господи мой, Господи, проповедник покаяния, предтеча Твой Слове Божий, многократно вопиет к совести моей, да покаюсь от злых дел моих, но аз покаянный не брегоха сем. Тем же постижи мя праведный гнев Твой, беды бо и скорби на подоши на мя грешного, но Ты, Господи Боже, Спасителю мой, прежде даже не посетиши мя, даруй мне время, да плачусь о злых моих, и Тебе вопию. Аллилуйя! Воссия в скорби моей, утешительное слово Твое, Спасителю мой, еже рекл иси, просите и дастся вам, аби избегнухте нет отчаяния, с надеждою на человеколюбие Твое прибегов к Тебе, так умоляся. Господи мой, Господи, хотя и иногда злочестивый царь Навуходоносор, погубите отроки, повеледа вержени будут в печь огненную, но ты, Отче Небесный, послал еси ангела твоего, да остудит пламень горящий, после и ныне, Господи, утешение Твое рабу Твоему, и спаси мя ради милости Твоя, аще бы и согреших, но не отступих от Тебе, и Тебе единому и истинному Богу поклоняюся пая. Аллилуйя! Прославился си в фараоне, и во всем воинстве его Божий Израилев, презрел бы иси на озлобление людей твоих, и вопль их услышал иси. Услыши, убо, и мою молитву, и спаси мя, сице к тебе вопиющего. Сотворив себе милости Твоя, Отче Небесный, злыми делы удалився от Тебе и поработився суетному миру сему, тем же и пожигай все лютую скорбью, утопая в глубоких дебрях отчаяния. Но Ты, яко милосерд и человеколюбец, прими мя заблудшего и спаси мя от беды сия, Тебе вопиюща. Аллилуйя! Осквернен нечистотою греховную, в бездне зол погружаем, к Тебе, очи мои, живущему на небеси возвожу, услыши плачевный вопль мой. Господи мой, Господи, просвети мне света сам. Thank you. всякий милости источниче и смысла подателю, о преблагий утешителю, настави мя глаголоти достойное пред Тобою, ум же мой печалью мира сего смущаемый, и душу мою помраченную страстьми, исполни божественного Твоего утешения, да с весельем воспою Тебе, аллилуйя. Многовещанные не могут изглаголоти множество благости Твоя и любви к роду человеческому Сыне Божий. Смирил бы и себе дара без рака, не отрини убы имени без числа согрешающая, а бачи со страхом предстоящий пред Тобою и так умолящийся. Господи мой, Господи, пастырю добрый душу Твою положи в изобрасти. Избави мя заблудшее, Отче, очи люсти душе тленного Бога, дивающая Божия. Спасти, хотя избранного Твоего Израиля от насилия египетского, возвал еси Моисея, раба Твоего, искупины огни горящия, и сия глаголал еси ему, видя-видях озлобление людей моих, и же в Египте, и воплих услышав, призри убы ныне, Господи, на озлобление мое, исцели болезнь сердца моего, да благодарственно вопию Тебе, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Царю небесный, утешителю души истины, яви милосердие мне, рабу Твоему, и погруженную в печаль душу мою посети, и укрепи мя, так у Тебе молящийся. Господи мой, Господи, апостолы научили вещать и верить. есть и умиленное Тебе приносяща, и сокрушенным сердцем Тебе молящийся, не презри, о преблаги, Владыко, отврати уба лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба Твоего, яко скорблю. Скоро услыши мя, поюще Тебе, аллилуйя. Христе Боже, просвети омраченную страстьми душу мою, светом благодати Твоя, да со благоговением молюсь и Тебе, сице глаголя. Ради и любви к роду человеческому, Отче Небесный, послал еси единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и же на земли явися из человеки поживе, последи же безгрешенцы, со беззаконными вменися, и своею кровью обнови растленное грехом естество наше, и весь мир петь и научи. Аллилуйя! Поюще Твое неизреченное человеколюбие, Христе Боже, яко нашего ради спасения крест и смерть претерпеть и изволил еси. Исповедуй правосудие Твое, яко истинную и судом навел еси на мя скорбь сию, грех ради мои. Но Ты пришеды призвати неправедное, но грешное на покаяние. Услыши мя, паче всех грешнейшего, сице молящегося Тебе. Господи мой, Господи, Отче Божий, земной греки, мира, вот ли он мне не брежет, Будь милосердный и приблаги, Господи Боже мой, заступнича обидимых и безнадежных надеяния. Возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою, и спаси мя ради милости Твоя, поюще Тебе, аллилуйя. Милосердый и приблаги, Господи Боже мой, заступнича обидимых и безнадежных надеяния, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою, и спаси мя ради милости Твоя, поюще Тебе, аллилуйя. Милосердый и приблаги, Господи Боже мой, заступниче обидимых и безнадежных надеяние, возри оком благоутробие Твоего на озлобление и скорбь мою, и спаси мя ради милости Твоя, поюще Тебе, аллилуйя. Спасение ради падшего человека, не возгнушался и девического чрева, последи же за плевание, поношение и поносную смерть претерпел еси слове Божие, благ мой еси человека любец, сие помышляя, дерзаю приступить и к тебе, и со слезами молитеся. Грешные, а не избави на одно пасть. спаси мой, по милости Твоей, не по делам моим, Ты хочешь и мя спасти, Ты весь им же образом спасти мя, спаси убо меня, яко же хочешь и, яко же можешь и, яко же веси, ими же веси судьбами спаси мя, а знатя Господа моего надеюся, и Твоей воле святой себе вручаю. Твори со мной, еже хочешь и, аще хочешь и мя иметь и во свете, буди благословен. Аще хочешь и мя иметь и во тьме, буди паки благословен. Аще отверзишь ими милосердие Твоего двери, добро убы и благо. Аще затворишь ими двери милосердия Твоего, благословен еси, Господи, затворив ими по правде. Аще не погубишь имя со беззаконьми моими, славу безмерному милосердию Твоему. Аще погубишь имя со беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему. Яко же хочешь и устрой по мне вещь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, сиротель, без искреннего Бога, хорошую, сущую Богородицу, наречь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.